Yeah. Thank you. Нам виднеется убий. Да горькал подрай молчат собол. Нынче дня тугом от силы царь сив зовут. Я карцал ты жнирал, а вот ты жнирал. А вот верь не уходит у ему твой зам. Благи пропищ сад кордыны. Но на байме сувзел. Ай, ensino como fazer os outros labirintos.